В Боголюбах ждало меня письмо Блока, с которым я деятельно переписывался из Африки, как о том упоминает тетка Блока Бекетова. С североафриканского побережья, куда уехал Борис Николаевич, Александр Александрович стал получать частые и длинные письма. Первую неделю я только радовался своему возвращению на лоно природы. Мотыльковые цветики пестрили мне дни. Желторой курослепов уже откачался на мае, заизумрудил ночами в днях серый мизерный Иванов жучок. Многодревые чащи качались, тянулись к востоку закатные проясни, не угасая, переходя в лучезарное утро. Тихоглавые липы сквозили жарищую синюю домика. Мы шутливо дружили с В.К. Компиони, который все-то поддразнивал нас. «У-у-у, декаденты паршивые!» — будто обругивал, а выходило пренежно. И с крыльца, приложив руку ко рту, зычным басом кидался в пространство, стараясь казаться свирепым, но прислушивался к тому, чем мы жили. Шутливый смешок соединялся в нем с искренним уважением к нам. Под грубостью прятал тончайшую душу и никому не мешал. Во мне вызывал алогичный он образ седого и добродушного старика-капитана с академии, руку бросавшего с борта в просторы ветров. И просторы Волынской губернии, ветром хлеставшие в нас, напоминали простор. Мне море, безбытицу нас уносившую некогда от всего нам известного. Также дружил я с С.Н. Компиони, и были мне близки неустрашавшие веселые порывы ее. Боголюбское общество, Компиони, его помощник, похожий на Балтрушайтиса, сестры Аси, Наташа и Таня, Наташин муж Потцо, скоро присоединившийся к нам из Москвы, брат сестер Миша, Аришенька, няня, да наезжающие из волости гости, соединявшиеся уютными вечерами в том домике, куда сходились обедать и ужинать. Возвращавшийся к вечеру после объезда лесов Ильсохоты В.К., опершись локтями на стол, присаживался за шахматы Касси, разглаживая кудрявую бороду. Лето это казалось значительным нам. Мы вынашивали возможности снова бежать за границу, чтобы мне писать новый роман, чтобы Асе кончать курс гравюры в Брюсселе у старика Данса. Я уже застрачивал путевые заметки. Жили мы ожиданием чего-то большого, придвинутого вплотную. Я позднее из Швейцарии вспоминал это время в написанном фельетоне «Гремящая тишина». Боголюбы, Луцк. Ведь попали в громовую полосу русско-австрийского фронта. Летом 1911 года на окраине города расквартировали гусар, звенящих саблями, шпорами и кричащих кровавого цвета рейтузами. С появлением их потянулись военные слухи, и какое-то беспокойство охватывало на прогулках в полях. Я, Наташа и Ася прислушивались к дальним рокотам, напоминающим гром или гременье телеги по выбитой пылявой дороге. — Ты слышишь? Ты слышишь? — Да, гремит. — Гром? — Безоблачно небо. — Орудие? — Ну откуда? — Телега поехала по дороге. Дорога пустая, протянута вдаль. Нет источника грохота, а погромыхивает. Слышу я, слышит Ася, Наташа вслушивается среди порхающих васильков созревавшей пшеницы. Вот грохнуло, обрывается наш разговор, мы молчим. Ру-ру-ру, слышишь? Да-да, погромыхивает. Что это было? От этих вот рощ листоплясом подымется ветер. И яснорогий закат объясняет пространство под облаком. Он разгасится венцами перстов. И начинаются замерки. Возвращались с поля, прислушиваясь к полету времен. Фыркают лошади, и мчится в ночной мальчишка верхом, растопырившись пятками и бросаясь локтями гоп-гоп мимо нас, и вновь грохнуло. Раз уже в сумерках шли мы домой. Сине-серая дымка июльского вечера стлалась. Вот на приступочке белого домика видим, сидит загорелый кудластый лесничий, сконфуженно чешет затылок, поглядывая украдкой на нас. Вот ведь черт! Подъезжает телега, гремит колесом. Выйду я, жду пожду, никого, а гремит. Что за черт? Мы давно это слышим. Вы слышите? Что там? Гремит. И вы как Компиони, полусконфуженный и рассерженный, только разводит руками и, плюнув, уходит с крыльца. Я описываю восприятие эти нас волновавшие в мирных волынских полях, как предчувствие грохота, долженствовавшего здесь разразиться. Ведь домик лесничего и большой, через год лишь отстроенный дом, все разрушено было австрийскими пушками. Погибли и книги мои, и коллекции африканских безделиц, здесь длились бои. И общее впечатление этого лета — гремящая тишина. Тишина зрела громами, упадающей эры гремела не здесь, а над миром. Грохот слышали? Вот стихотворение, написанное мной в эти дни. И опять, и опять, и опять пламенее гудят небеса, и опять, и опять, и опять меченосцев седых голоса. Первые строки стихотворения Белого, написанного в Боголюбах в 1911 году. Грохотала бедами атмосфера России. К августу я вплотную вошел в путевые заметки. Утра, вечера я согбенно сидел над столом, обалдевший, не выходя на прогулки, и имея объектом все ту же оцепеневшую Асю, лежавшую передо мной на диване и покрывавшую себя клубом дыма. И, как бывает, когда в думах, забывшись, вперяешься в второстенное пятно, изучая его машинально, выступают в нем образы, ассоциируемые с работы. И так образ Аси передо мной разрастался, примышляясь невольно к работе. Мы встретились в годы, когда моя жизнь не казалась разбитой. Я думал о смерти. И вот, глядя на Асю, подумалось, лучшее, что могу, — это блюсти ее жизнь, служить ей поддержкой. И дружба росла от того, что Ася могла на меня опираться, отсюда и бегство с ней. Я утешался иллюзией в умении стать ей опорой. Я обретал смысл всей жизни. Он рос до ощущения почти роковой пригвожденности, и приходилось жить чувством рока. Других надежд не было. Читал ее облик я несколько лет и различно прочитывал, умоляя и переоценивая. Ненормальна была ее жизнь. Мало что читавшие, даже невежественные в проблемах культуры. Далекая от всякой общественности, она росла в обстановке развала большого имения и впадения в нищету аристократа-помещика А.Н. Тургенева и ее отца, имевшего родственников от камергеров до бунтарей. Соедините традиции декабристов с анархизмом Бакунина, мать Аси, дочь одного из братьев Бакунина, Муравьевых от левых до вешателя, Чернышовых и прочие когда-то знати, и вы получите дикий хаос воззрений деклассированного дворянства. Вот чем надышалась в деревне она. Природная восприимчивость, соединенная с болезненной чуткостью, не могла заменить ей сознание и знаний. Тяжело пережив разрыв матери и отца, она попадает к Дальгеймам, отказавшей жить с матерью. Отец, соединяясь с другой, жизнь кончает в кругу эсеров, сближаясь с террористами, и умирает за несколько дней до готовившегося его ареста. Ася же, попавшая в дом тетки, певицы Олениной Дальгейм, всецело поддается влиянию утонченного стилиста, когда-то бывшего в кружке Маларме, П. И. Дальгейма, и механически нашпиговывается всевозможной французской утонченностью от символистов до мистиков. Она умеет с естественной грацией дымить папироской, очаровательно улыбаясь и отпускать то мистические, то скептические сентенции из чужого голоса. Читатель, скажите, не правда ли? Грустное зрелище. И зрелище это представляло собою Ася. В ней чувствовалась неизбывная боль из-под ангелоподобной улыбки. Недаром мы когда-то ее и сестру ее прозвали ангелятами, но ангелята — показ, а под ними растерянность, горькие слезы и стон. Вот с этим-то растерянным, болезненным и теперь меня пугающим существом я связал свою жизнь в эпоху разуверения в себе. Невеселые перспективы вставали. И здесь отступление. Я подхожу к той полосе жизни, в которой судьба мне вычерчивает три лица, особенно связанные со мной до 1915 года. Человеческие отношения развертываются различно в зависимости от того, происходит ли этот разверт в дуэте, в трио, в квартете и так далее. Этим летом я натыкаюсь на трио, от которого завишу впоследствии. Это трио есть А.М. Поццо, Наташа и Ася. Подобно Белому и Асе Тургеневой, Н.А. и А.М. Потца стали приверженцами антропософии и с 1914 года участвовали в строительстве Гетеанума, антропософского центра в Дорнахе, Швейцарии. Внешние обстоятельства жизни скоро слагаются так, что мы вчетвером оказываемся за границей, связанные кругом интересов, сначала в Берлине, потом в Швейцарии. Позднее ж судьба так убирает от меня этих лиц, что, прояви я усилий с ними встретиться, это было подрезано. Но об этом потом. Итак, надо же, наконец, хоть как-нибудь охарактеризовать это трио. Во-первых, А.М. Поццо. Александр Михайлович Поццо, 1882-1941 годы, муж Натальи Тургеневой. Юрист, редактор московского журнала «Северное сияние». Я его знал давно, с 1904 года. Он выскакивал беспрестанно из дымящихся у Строчинского. А вот «Паф-паф, А.М. Поццо» или «Такие лица, светися, светися, как А.М. Поццо». Вопреки этим выкрикам, А.М. Поццо ничего мистического в себе не носил. Это был застенчивый, рассеянный, с утрированно скорбным или утрированно романтическим нахмуром, с улыбкой не то несказанного благородства, не то просто искательный студент-юрист, не глупый, культурный, сальных свечей он не ел, но и звезд с небес не хватал. Появившись из Устрачинского в 1904 году, он скоро зажил в доме песни Дальгеймов как свой. Он вообще делался своим в утонченных домах с необыкновенной естественной легкостью. Когда же дом песни стал местом встречи романтику и молодостью разогретых душ, и там в доме песни начались романтические приключения между мною и Асей, и Наташей и многими молодыми людьми, то А.М. Поццо оказался влюбленным в Наташу. Это кончилось одновременным побегом моим с Асей в Сицилию, его с Наташей в Италию. Вот и все, что пока надо. В памяти моей Александр Михайлович Поццо встает как нечто, до сей поры не нашедшее для меня своего разрешения. Ни цвета, ни вкуса, ни окончательной изваянности нет в его облике. Он мне полная противоположность, например, Эллиса. Я Эллиса не видел уж 20 лет, но знаю твердо, кем бы ни сделался Эллис, он переживает максимум определенности. Если он большевик, то левейший, если католик, то проповедующий святой костер. Яркие краски, яркие тона. Поццо нигде, ни в чем не может быть ярок, но утонченно тускл, и оттого-то из суммы всех моих отношений с Поццо, нежно-интимных, братских, негодующих, кислых и так далее, удержались лишь полутона. Так что основной характеристикой Поццо, каким он остался мне, я принужден считать парадоксальную. У меня нет характеристики Поццо. Два слова теперь о Наташе. Она доминировала в качестве звезды первой величины в созвездии, именуемом Тургеневы. В дальгеймовских кругах о Наташе ходили легенды. Еще до знакомства у меня создалось впечатление. То Наташа, сев на диван, заново переживает проблему Раскольникова, можно ли убить. То Наташа читает святую Терезу, один видел в ней оригинал творения Боттичелли, другой отмечал в ее уме резец Микеланджело. Словом, задолго до встречи о ней наслышанной я побаивался ее. Несколько косился и не разглядывал, теперь же, соединенный с ней узами родства и одним кровом, увидел в ней нечто еще неясное для меня, чрезвычайно болезненное. Признаюсь, из глаз ее на меня несколько раз блеснул подозрительный и не очень дружелюбный ко мне огонек, заставляющий с ней держать ухо востро. Вот что отложилось в сознании из моих боголюбских тогдашних переживаний, и стало ясно, что трио чреватое, очень трудное для меня, даже Ася. Помимо свойств мной отмеченных в ней, она поразила меня в это лето ростом в ней медиумических свойств, не в переносном, а в самом буквальном значении слова. Не отрицаю, всякие жесты был непроизвольно мил, но с позою будто бы глубины, в которой не было глубины, собственно, с умением меблировать эти позы цитатую или ссылкою на воскомудрые афоризмы, в которых французские символисты и мистики встречались с классиком Ла Фонтеном, с такой милой грацией кокетничала культурными ценностями, что можно было подумать, она знает то, о чем говорит. Она не знала того, о чем говорила. В этом умном позировании не было никакого ума, никакого знания, никакой ответственности. Вот ум доверия, к которому взывала она, был тот, что она милая девчонка, и она это знала, и в том ее хитрость. В этой хитрости обнаруживалось в ней то свойство, которое я хочу назвать медиумизмом. В него, так сказать, въедался уже медиумизм подлинный, вплоть до веры в спиритические стуки и прочее. Так в домике, в котором мы поселились, она будила меня по ночам и заставляла прислушиваться. Она переживала ряд стуков, воспринимаемых ею как спиритические феномены, уверяя меня, что просыпается от этих стуков и видит на черном фоне ночных занавесок фосфорические искорки, что где из печки соседней пустующей комнаты вылезает кто-то, шлепая босыми ногами и чмокая губами, ну, домовой. А прислуги ей нашептали, что еще когда плотники работали над окончанием домика, то они де убегали отсюда по ночам, так как из древней полишутской могилы кто-то сюда де таскается. И поднимались легенды о вурдалаках, свойственные Полесью. Ася непроизвольно вгоняла себя в эти специфические настроения. Она побледнела и отощала к Августу. И сидела на своем вечном диване, как загипнотизированная, прислушиваясь к глухому миру, поднимавшему в ней свои вои. Каково было мне с ней бороться, особенно вечерами, когда мы, отсидев за веселым вечерним чаем в шумной компании, поднимались и шли лесом по луне в наш неуютный, мрачный, запертой дом. Я знал, что Вася заговорит сейчас ее болезнь. Мы вступали на крыльцо, зловеще взвизгивал старый ключ, когда я касался замка. «Не забуду!» Как раз я чиркнул спичкой во мраке, и под абажуром раздался хриплый, злой, чисто стариковский, шамкающий взвой, от которого Ася сделала сбелей полотна, что и я вздрогнул от неожиданности. Что за черт? Прожужжала огромная муха. От Аси к Наташе, от Наташи к Аришеньке, дальше к прислуге передавались рассказы. Зашептались о тайне нашего домика. Наташа приходила к нам ночевать, чтобы удостовериться в глотании слюны застенного губошлепа. А мне одна богомольная старушка рекомендовала почитывать в пустой комнате увещание Василия Великого, обращенное к бесам. Вот до чего уходили мы себя с Асей к концу боголюбского лета, говорю «мы». Ибо каково было мне переживать Асю в себе и не мочь в ней унять стихи ее, другим невидных, при мне же бунтующих, а предстояла длинная, сирая жизнь вдвоем. Не мудрено, что она оказалась исполнена долгими и часто ненужными путаницами и искажениями действительности. Имеется в виду молитва, запретительная святого Василия над страждущими от демонов, входящая в требник. К этой же молитве обращается Дудкин, герой романа «Петербург». Это роковое для меня по последствиям лето скрасилось мне первым сближением с матерью сестер Тургеневых, С.Н. Компиони. Она выступала передо мной не как теща, а скорее как старшая сестра. С дочерьми она находилась в чисто товарищеских отношениях, мы с нею шутили, что она вот уж не теща. Она вносила в наши планы много веселой чепухи, экстравагантности, способной вот уж не распутать, а скорее окончательно все перепутать. Вообще, старшая пара этого сумбурного, гостеприимного дома, почтенный лесничий меньшевик, горлан, собаковод и супруга его, вросла дружно в сознание мое и А.М. Поццо, и мы, перед безрадостным отъездом в Москву, с думами о дальнейшем устройстве, не без азарта и вызова, отпраздновали наше вступление в предстоящую жизнь. Нам с Асей нужно было отыскать себе зимнее помещение под Москвой. Наташе с Поццо предстояло найти квартиру, у Наташи ожидался ребенок в конце октября, обе пары не имели денег, оставалось этот тяжелый период брать на ура. Я ведь не осознавал еще всей степени трагизма своего положения. Когда мы год назад замышляли наше бегство из Москвы, для меня не виделось ясно будущее. Возвращение из-за границы впервые показало действительность. Я ощутил себя проданным в рабство, не какому-то отдельному московскому кружку, а русской буржуазии в ее целом. Но социальная сторона моего томления была мне закрыта, а между тем я должен был бы себя сравнить с Артуром Рембо, некогда новатором в искусстве, революционером формы, пламенным коммунаром 71-го года, в тот период, когда реставрационные тенденции буржуазии заставили-таки и его от свободнейших утопий перейти к исканию золота. Золото, прежде всего, чтобы жить, и вот он уходит на жестокую бесплодную борьбу за золото, которое ищет на Кипре, в глубине Абиссинии, за золото, которое, наконец, находит незадолго до своей смерти. Также судьбы недавно передового русского искусства отныне попадали в лапы крепнущей русской буржуазии. В апреле-мае 1871 года Артюр Рембо служил в частях Национальной гвардии Парижской коммуны. В предисловиях книги «Корре. Жизнь и приключения Жана Артура Рембо» стоит: «Артур Рембо – один из проклятых поэтов, которыми гордится французская поэзия, но в проклятии, тяготевшем над ним, нет ничего божественного, ничего личного, это было проклятием времени, в котором он жил».